как будто мне это надо, но вовремя спохватился. В данном случае, действительно, ему было надо, а не ей. Ведь в соседней комнате закрылась не Лола, не Полина и даже не Алла, а Таня, которая не охотилась за его деньгами, которая стала частью их спора с Олегом совершенно невольно, сама того не желая. Таня лежала на кровати, подложив под ноги подушку и, закрыв глаза, слушала музыку через наушники. Дэн мельком осмотрел комнату, в которой еще ни разу не был. Тот же стиль, что и в большой, именуемый в народе бедненько, но чистенько, разве что чуть-чуть поприличнее, несколько новых вещей, вот новенький музыкальный центр, например. Ему представлялось, что комната Тани должна быть напичкана всевозможными мягкими игрушками, засохшими букетиками, сувенирчиками, с которыми у хозяйки связаны трогательные воспоминания, но он не угадал. Игрушка старый медведь из серого искусственного меха с алым бантом на шее, впрочем, была, но никаких безделушек. Узкая кровать, пустой журнальный стол, большой набитый битком книжный шкаф, из ДСП в стиле 80-х, древний гардероб с зеркалом и пианино, на котором возвышалась аккуратная стопка нот. Ничего лишнего, все только функциональное, кроме разве что уродливо реечного карниза с прищепками-крокодильчиками. Он выглядел совершенно лишним, поскольку вместо занавесок на окне красовались жалюзи. Таня сняла наушники и взглянула на него. — Вы что-нибудь хотели? — Да нет. Он пожал плечами. — Просто хотел спросить. — Вы чем-то расстроен? Может, я вас обидел? — Ну, что вы, просто я слушаю музыку. — Тогда извините, не буду вам мешать. Он развернулся, хотел идти, но девушка остановила его, села на постели и отложила наушники. — Это вы меня извините. Я и впрямь веду себя невежливо, негостеприимно. Присядьте, — она подвинулась, — и расскажите, как у вас прошел день. — Спасибо, что-то вспомнила. — Вы ведь... — И меня тоже поймите, Таня, — проговорил Денис, осторожно опускаясь на кушетку подальше от девушки. — Я еще никогда в жизни не был в таком дурацком положении. Свалился на вас, как снег на голову, поселился у вас в доме, вы меня кормите, заботитесь обо мне, а я даже заплатить вам за проживание не могу. — Ну, перестаньте. Что вы такое говорите? — вяло запротестовала она. — Сегодня весь день думал о нас с вами, — продолжал он. И пришел к выводу, что поступаю по отношению к вам не совсем честно. — Почему? — Видите ли, в другой ситуации я бы ни за что на свете не решился на такую дерзость, чтобы напроситься в дом к незнакомой женщине. Но дело в том, что... Он нарочно выдержал паузу, украдкой поглядывая на нее, и про себя забавляясь ее смущением. — Так в чем же дело? Она, конечно, не выдержала первой... — Вы мне очень понравились, Танечка. Вы удивительная. Он осторожно придвинулся ближе. Я никогда раньше не встречал таких девушек, таких одухотворенных, у которых красивая не только внешность, но и внутренний мир. Таня вся вспыхнула, ее лицо и даже шея сделалось одного цвета с бантом на медвежонке. — Скажите, ну, как вы? Не такая уж я красивая. Вы очень красивы, просто у вас иная красота. Не журнальное, не на показ, а только для тех, кто может и кто умеет понимать прекрасно. Интересно, а я не переборщил? Да нет, вроде ничего, прокатило. Разыграл все к ее любимых дамских романах, которых тут полон шкаф. Она совсем смутилась, отвернулась от него. Дэн счел этот момент подходящим для решительного наступления и потянул, чтобы ее поцеловать. Но девушка неожиданно отодвинулась. — Извините. Простите меня, Денис, вы очень интересный мужчина, но, в общем, у нас ничего не получится. Я люблю другого. Дэн еле сдержал, чтобы не расхохотаться. Какие шекспировские страсти! Это же даже не любовный роман, получается, а какой-то мексиканский сериал. Не руши падать некуда. Но выхода не было, приходилось играть по ее правилам. По крайней мере, сейчас он поднялся. Я понял. Ну, тогда что ж... Всего хорошего, и медленно направился к двери. Таня, как и следовало ожидать, кинула за ним. — Куда вы? — Поеду. — Вы с ума сошли. Куда вы поедете в такое время? Куда? Какое-то время он еще сопротивлялся для виду, но потом позволил себя уговорить.